Москва, 1961 года. Это я обнаружил осиновал над коровником. Я заманила туда Маркуса, и мы вместе там все исследовали. Это был мой первый и, наверное, самый лучший роман. И, к сожалению, самый короткий. Мирья Рамбе. Вечерами мы с Маркусом пробираемся на сеновал и в свете керосиновой лампы роемся в сундуках со старыми документами и разными вещами. Это только на первый взгляд кажется, что на сеновале один мусор. Мы нашли там потрясающие вещи, способные много рассказать об истории хутора. Каждая семья смотрителя маяка оставила здесь следы своего пребывания. Все, что хранилось здесь, когда-то было частью их повседневной жизни, от которой теперь не осталось даже воспоминаний. Через пару недель мы отнесли на сеновал все покрывала, какие только смогли найти в доме, и соорудили из них палатку. Добыв хлеба, вина и сигарет, мы прямо там устраивали пикники. Это было единственное наше развлечение. Я показала Маркусу стену с именами покойников, вырезанных на ней. Мы пальцами проводим по надписям и гадаем, какой смертью умерли эти несчастные. Наши имена мы вырезали на полу одно возле другого. После трех пикников на сеновале Маркус отважился поцеловать меня в губы. Большего я ему не позволила. Меня все еще преследовали воспоминания о кошмарном докторе из столицы. Но одного поцелуя было достаточно, чтобы я ходила пьяная от счастья целую неделю. Отныне я могу рисовать Маркуса открыто. И внезапно Алуден перестал казаться мне концом света. Теперь мне кажется, что здесь только начало. Начало нашей новой с Маркусом жизни. И что отсюда мы сможем поехать куда только захотим. Нам надо только пережить эту долгую суровую зиму. Лето заставляет себя ждать, но в мае солнце уже светит вовсю, и луга зеленеют свежей травой. И именно сейчас Маркусу нужно ехать. Его призвали в армию на материк. Он уедет, но без меня. Мы обещаем писать друг другу каждый день. Я провожаю его на железнодорожную станцию в Марнес. Молча стоим мы на перроне и ждем прибытия поезда. В этом году дорогу планируют закрыть, и настроение у пассажиров мрачное. Маркус уехал, но Рагнар Давидсон продолжает причаливать к Алудену. Иногда мы даже обсуждаем с ним искусство на самом примитивном уровне, конечно. Все началось с того, что я шла по коридору и заметила, что дверь в одну из комнат открыта. Войдя, я обнаружила там Рагнара, разглядывающим картины на стенах. Вероятно, он впервые увидел картины Торун, и они ему не понравились. Рагнар покачал головой. «Как вам?» – спросила я. «Все какое-то серое и черное», — отвечает он, снова качая головой. «Слишком мрачно для меня». «Так выглядит шторм в ночи», — говорю я. «Ну, тогда, как по мне, он хреново выглядит». «Это символичные картины», — пытаюсь объяснить я. «Это шторм, но одновременно это душа, раненая душа, душа женщины ранены». Давидсон только качает головой. «Ах, дерьмо», — заявляет он, плюясь. «Видимо, он не читал книг Симоны де Бовуар». Я, конечно, тоже не читала, но я хотя бы о ней слышала. В последней попытке защитить талант Торун я говорю, когда-нибудь они будут стоить больших денег. Давидсон смотрит на меня, как на помешанную, потом проходит мимо и выходит из комнаты. Войдя в свою комнату, я вижу Торун у окна и понимаю, что она все слышала. Она почти ослепла, но сейчас смотрит в окно. Я пытаюсь заговорить с ней, но Торун трясет головой. «Рагнар прав. Это все мусор», — бормочет она. После отъезда Маркуса я перестала подниматься на сеновал. Слишком многое там напоминает мне о нем. Мне грустно и одиноко. Конечно, мы и пишем письма друг другу, как и обещали. Я пишу длинные письма, а в ответ получаю короткие. Маркус в своих письмах рассказывает, чем он и другие новобранцы занимаются в армии. Он пишет редко, но я продолжаю каждый день опускать в почтовый ящик письма, полные моих чувств и планов на будущее. И вопросов. Когда мы снова увидимся? Когда у него отпуск? Когда он уйдет в самоволку? Он не может пока ответить, но обещает, что скоро мы встретимся. Скоро. Я чувствую, что мне нужно поехать повидать Маркуса. Но разве я могу уехать на материк и бросить Тору на дну, слепую и беспомощную? Это невозможно. Раздел 27. Хенрик знал, что полиция им интересуется. Два раза за последнюю неделю ему звонили из полиции и оставляли сообщение на автоответчике с просьбой явиться в участок, чтобы ответить на несколько вопросов. Он не пошел. Конечно, рано или поздно они постучатся в дверь, но ему нужно было время, чтобы скрыть все следы своих преступлений. В первую очередь, нужно было избавиться от краденных вещей, хранящихся в сарае на берегу. «Нельзя их там больше держать», — сказал он по телефону Томми. «Вы должны все вывезти». «Окей», — безучастно произнес Томми. Хенрик не заметил, чтобы он нервничал. «Мы приедем в понедельник в районе 3. И привезете бабки?» «Конечно», — ответил Томми. «Спокуха, парень». Во вторник было Рождество, поэтому в понедельник Хенрик закончил работать уже в 2 и сразу поехал к сараю в Энслунде. По радио метеорологи обещали сильный ветер и снег и давали штормовое предупреждение на Балтике. Это удивило Хенрика, потому что, глядя по сторонам из машины, он находил погоду хорошей, только далеко на горизонте виднелись серые тучи, но к тому времени, как они достигнут острова, он уже будет дома. Внизу у моря было по обыкновению безлюдно. Припарковав машину рядом с белой лодкой, Хенрик вышел и огляделся по сторонам. В прошлые выходные он был здесь с Камилой. Ей очень хотелось заглянуть в сарай, и только каким-то чудом Хенрику удалось ее отговорить. Вместо этого они вытащили лодку из воды, погрузили на лодочный прицеп и закрепили, и прибрались рядом с сараем. Они тогда не успели накрыть лодку брезентом, и Хенрик собирался сделать это сейчас. Вдохнув аромат водорослей, он на секунду подумал о дедушке и начал состыковывать прицеп с машиной. Закончив, Хенрик пошел в сарай, где ему впервые пришла в голову идея припрятать что-нибудь для себя. В сарае было много больших и маленьких предметов, украденных Хенриком и его подельниками. Вряд ли братья их пересчитывали. Они не заметили бы пропажу одной или двух ценных вещей. Лодка Хенрика не была зарегистрирована, поэтому он мог спокойно поставить ее в съемном гараже в Боргхольме и хранить там награбленное. Решение было принято быстро. Он взял пару ваз, в ломбарде за них дали бы 500 крон, и отнес в лодку. На улице пошел снег. Белые хлопья мягко опускались на землю. Спрятав вазы под брезент, Хенрик вернулся в сарай и прихватил ящик с выдержанным виски. Под конец он взял еще с десяток мелких предметов и спрятал под сиденьями в машине. Хенрик тщательно расправил брезент, чтобы он полностью покрывал лодку и все внутри нее, и закрепил веревкой. Готово. Снег продолжал идти, покрывая землю тонким белым покрывалом. Вдали показался черный фургон. Через минуту братья Сирелиус остановились рядом с машиной Хенрика. Хлопнула дверца, потом другая. «Привет, Хенрик!» Братья широко улыбались. Одеты они были тепло. Черные куртки, зимние ботинки и шерстяные охотничьи шапки. Томми к тому же поверх шапки надел лыжные очки, словно он собрался на горнолыжный курорт. На плече его висело ружье. Братья были под кайфом. Это было видно по расширенным зрачкам. Никаких сомнений. К тому же у Томми дрожал подбородок, и вся шея была расцарапана. Дело плохо. «Заехали поздравить тебя с Рождеством, дружище!» — громко сказал Томми. Не дождавшись ответа, он расхохотался. «Ну и вещи забрать, конечно», — прибавил он все еще хохоча. «Вещи», — повторил Фредди. «Добычу», — уточнил Томми. «А бабки?» — спросил Хенрик. «Конечно, разделим по-братски», — Томми улыбался во весь рот. «Ты что думаешь, мы воры?» Это была старая шутка, и Хенрик натянуто улыбнулся, хотя ему было совсем не смешно. Они даже не обсудили, как будут делить награбленное. Но Фредди уже скрылся в сарае. Через секунду он вышел с телевизором в руках. «Вот именно по-братски», — сказал Хенрик. Томми подошел к прицепу. «Вот решил убрать лодку на зиму», — пояснил Хенрик. «Вы поедете дальше?» «Да, в Копенгаген. Ну а сперва обчистим тот дом у маяка», — Томми указал рукой на север. «Сопрем картины, о которых говорил Алистер. Ты с нами?» Хенрик покачал головой. «Нет, я не успею. Мне надо еще завести домой лодку». Фредди уже поставил телевизор в фургон и снова исчез в сарае. «Ну-ну», — произнес Томми, все еще изучая прицеп. «Где ты ее собираешься хранить? За мастерской в Боргхольме?» Он дернул за брезент и спросил. «А ее там никто не тронет?» «Нет, там безопасно», — ответил Хенрик. Он услышал, как гулко бьется его сердце. Надо было лучше завязать брезент. Чтобы отвлечь Томми от прицепа, Хенрик сменил тему, сказав. Знаешь, что я тут видел осенью?» «Нет». Томми все еще разглядывал прицеп. «Это было в октябре», — продолжил Хенрик. «Я был тут и занимался лодкой, когда увидел моторку, идущую с севера. Она причалила к дамбе на Алудене. Я видел мужчину за штурвалом, а вечером женщину из Алудена нашли мертвой на том же самом месте, где стояла лодка. Я много об этом думал». Он говорил быстро, слишком быстро, но, по крайней мере, это заставило Томми повернуться. «А о ком ты говоришь?» — спросил он. «О женщине с хутора, Катрин Вестин, которой я делал полы летом». «Алуден, куда мы собираемся? Так ты говоришь, что видел убийство?» «Нет, только моторную лодку, но это выглядело подозрительно, потому что сразу после этого нашли труп». «Вот черт», — сказал Томми, но видно было, что рассказ Хенрика не произвел на него никакого впечатления. «А ты кому-нибудь рассказал об этом? Кому, копам, что ли?» «Не, они бы тебя спросили, чем ты тут занимался. А если бы еще в сарай заглянули, то тебе была бы крышка». «Нам», — уточнил Хенрик. Томми снова повернулся к прицепу с лодкой и проговорил. «Фредди по дороге рассказал одну занятную историю». «Какую?» «О парне и девушке. Они были в отпуске в США и остановились в лесу передохнуть. И там им попался скунс. Они никогда раньше не видели скунса и решили, что он очень милый. Девушка сразу пожелала взять его домой в Швецию, но парень сказал, что таможня не пропустит дикое животное. Тогда девушка сказала, что спрячет его в трусах». «А это идея», — сказал парень, — «но что мы будем делать с запахом?» Томми сделал театральную паузу и почесал шею, после чего прибавил. «А что с запахом?» — ответила девушка. «От скунса тоже пахнет». И расхохотался. Затем резко повернулся и взялся за брезент. «От скунса тоже пахнет», — повторил он. Хенрик поднял руку. «Погоди». Но Томми его не слушал. Он рванул брезент в сторону, открывая спрятанные Хенриком вещи. «Ха!» — выдохнул Томми, разглядывая предметы в прицепе. Затем показал на землю. «Ты забыл про следы на снегу, Хенке. По ним видно, что ты тут с полчаса бегал туда-сюда». Хенрик покачал головой. «Я взял пару вещей». «Пару?» — Томми развернулся и пошел к нему. Хенрик отшатнулся. «И что?» — крикнул он. «Я планировал каждую поездку, я прятал награбленное, а вы только...» «Хенке», — остановил его Томми, — «ты слишком много болтаешь». «Я болтаю? Ты...» Но Томми не дал ему закончить. Удар пришелся в живот, и Хенрик покачнулся. Позади него был большой камень, и он опустился на него, уронив голову на грудь. Куртка была прорвана насквозь. Томми быстро обыскал карманы Хенрика и вынул ключи от машины. «Сиди тихо, или зарежу», — процедил он сквозь зубы. Хенрик не двигался. Боль накатывала на него волнами, он согнулся пополам, и его стошнило. Томми отошел от него на пару шагов, поправил ружье на плече и сунул в задний карман отвертку. Хенрик закашлялся и приподнял голову. «Томми!» Тот покачал головой. «Ты что, правда думаешь, что нас зовут Томми и Фредди? Это только кликухи!» Силы покидали Хенрика. Он сидел на камне, не в состоянии говорить. Фредди продолжал загружать награбленное в фургон. Наконец он захлопнул дверцу и сказал: «Готово». «Хорошо». Томми выпрямил спину, почесал щеку и, бросив взгляд на Хенрика, сказал: «Придется ехать тебе назад на автобусе, или что тут у вас ходит, лошади с повозками?» Хенрик не ответил. Он молча сидел на камне и смотрел на братьев. Фредди спокойно сел за руль грузовика, а Томми уселся в Сааб Хенрика. Они украли его машину и его лодку, а он не мог ничего сделать, только смотреть, как машины исчезают за поворотом. Наконец он отнял руку от живота и увидел, что ладонь была в крови. «Но крови не так уж и много», — решил Хенрик. «Однажды он сдавал кровь в Боргхольме, и тогда из него выкачали пол-литра. По сравнению с тем случаем, сейчас у него просто царапина». А стошнило его, скорее всего, от шока. Все не так страшно, как кажется. Усилием воли Хенрик заставил себя подняться с камня. Боль пронзила живот, но Хенрик мог идти. Кажется, печень не была задета. С моря дул холодный ветер. Хенрик подумал о том, как его дед умер здесь в одиночестве, но отмел эти мысли. Прижимая руку к животу, он пошел к сараю. Дверь была открыта, и он остановился на пороге. В сарае было пусто. Томми и Фредди забрали все, даже старую лампу. Может, теперь пришла их очередь слушать стук по ночам. Тяжело дыша, Хенрик вошел внутрь и прошел к столярному столу. Там лежал старый топор дедушки Алгота, а в углу стояла коса. Прихватив топор и косу, Хенрик снова вернулся на улицу. Замок упал в снег, и Хенрику не удалось его найти, поэтому он просто притворил за собой дверь и пошел через снег к берегу, прочь от дороги. Склонив голову, он шел навстречу ветру. Теплая куртка и шапка защищали от холода, но открытые части тела буквально обжигало ледяным ветром. Хенрик продолжал идти. Братья Сирелиус, или как там их на самом деле зовут, ранили его в живот и украли его машину. Но они сказали, что собираются в Алуден. Там он их и найдет.